стали настолько явными, что я счел долгом признаться, что наши сани лучше, и предложил усилить упряжку Скотта кем-нибудь из нашей. Скотт отказался, но после того, как мы пересекли ледниковый язык, предложил поменяться санями у острова Литл Рейзербек. Раньше нам ничего не стоило оторваться от второй упряжки. Теперь, поменявшись санями, мы с трудом поспевали за Скоттом. Но мы были к этому готовы и выкладывались изо всех сил, лишь бы не отстать. Шли уже почти 12 часов. Последний рывок, и через 3 километра мы будем у цели. И все бы ничего, даже скверные полозья, будь лед поглаже. Мы же пересекали участок шероховатого льда, то и дело спотыкаясь в темноте, а я приложился так, что у меня искры из глаз посыпались. К счастью, это прошло незамеченным, и мы продолжали идти в притирку к передним саням. Меня бросало то в жар, то в холод, тошнило, где-то кололо и болело. Но я все же пришел в себя на полном ходу, не теряя темпа. Сани Скотта еще набрали скорости, мы тоже поднажали. Хотя до мыса Эванс оставалось совсем немного. Я снова упал, снова испытал все те же неприятные ощущения. Но это не помешало нам на рысях обогнуть мыс и прийти с отставанием всего лишь на 45 метров. Никогда я так не выкладывался, да и вся команда тоже. Конечно, совершенно ни к чему было устраивать такие гонки, но мы гнали из последних сил, и я всегда буду поступать так же. Титус выставил нам бутылку бренди, которую похитил на корабле, и мы с жадностью ее вылакали. Другая упряжка утомилась не меньше нашей, так что, я думаю, мы квиты. 2 дня спустя солнце распрощалось с нами на 4 месяца. Оглядываясь назад, я понимаю 2 вещи. Санные походы, во всяком случае, летом и осенью, не так ужасны, как я предполагал. А дни, проведенные на мысе Хат, будут вспоминаться как счастливейшие в моей жизни. Ты сыт и в тепле. Чего еще нужно? В жизни сколько угодно ситуаций, и хуже, и сложнее. Благо цивилизации были для нас роскошью. Но, как установил Присли, когда находишься в условиях, по сравнению с которыми хижина на мысе Хат просто воскресная школа, благо цивилизации удовлетворяют всего-навсего те потребности, которые сами же и порождают».